Между тем, как уже было сказано, царь Ирод подозревал о появлении на свет маленького помазанника Божия. По словам волхвов, которые, видимо, были в курсе дела, новорожденному впоследствии суждено было стать царем иудейским. Сие означало, что ему, Ироду, грозило свержение с престола. Тетрарх был очень встревожен, тем более, что он дорожил своей короной. Царь Ирод велел пригласить к себе во дворец первосвященников и книжников. Подробно рассказав им о посещении волхвов и о том, что они ему обещали, упомянув в частности случай с блуждающей звездой, он поставил перед ними вопрос ребром. Что во всей этой истории соответствует действительности? Первосвященники ответили. Да, мы видели караван царствующих волхвов. Мы видели на небе блуждающую звезду, но мы не знаем, что это означает. «Стало быть, вы просто ослы?» — гневно вскричал царь Ирод. «Подумав только, волхвы, никогда не питавшие книг ваших пророков, по движению светила вычислили, что поблизости от Иерусалима должен родиться новый царь. А вы, которых всех учили уму-разуму в Иерусалимском храме, вы, которые на зубок знаете предсказания пророков, вы понятия не имеете о том, что должно произойти. Да видано ли такое? Вы, господа, даром деньги получаете. А ну-ка, живо растолкуйте мне смысл пророчеств, иначе не уйти вам от виселицы». Книжникам и первосвященникам не улыбалась такая перспектива. Они притащили все свои книги и принялись лихорадочно их листать. Ничто в Библии с достоверностью не указывало на рождение иудейского царя в эпоху Кесаря Августа. Но раз уж надо было во что бы то ни стало угодить Ироду, они перевели ему один отрывок из пророка Михея, глава 5, стих 2, где говорилось: «И ты, городок Вифлеем, Ефрата, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение из начала одней вечных». Когда и как должен был родиться этот царь, об этом в пророчестве Михея умалчивалось. Опять-таки для того, чтобы не перечить Ироду, ученые-иудеи высказали мысли о том, что можно усмотреть совпадение между этим довольно расплывчатым предсказанием и алгебраическими выкладками волхвов. «Хорошо», — подумал Ирод, — «придется последить за Вифлеемом». Он выпроводил священников, не сообщив им о коварном плане, который уже обдумывал, а он действительно обдумывал коварный план. Среди представителей иудейского духовенства по крайней мере, один человек мог достаточно точно осведомить царя Ирода по интересовавшему ему вопросу. Этим человеком был первосвященник Симеон, участвовавший в обряде очищения Марии и принесении Иисуса во храм. Ведь Симеона, читатель должно быть помнит об этом, осенила благодать Божья, и он с первого же взгляда узнал Мессию. Более чем вероятно, что Симеон присутствовал на собрании первосвященников во дворце Тетрарха. Почему же он не сказал о том, что было ему известно? Ясно, что Яхве, который 2 февраля сделал его таким разговорчивым, на сей раз заткнул ему рот. Ирод решил дождаться возвращения волхвов, однако волхвы, повинуясь небесному гласу, пошли другим путем, минуя Иерусалим. Раздражаясь все сильнее и сильнее, царь Ирод кончил тем, что впал в страшную истерику. Ярости его не было границ. Он перебил всю посуду, хлестал по щекам всех своих слуг, нагрубил ни в чем не повинной супруге, повыдирал у себя на голове немало волос и даже вывихнул руку, размахнувшись для того, чтобы ударить кулаком по зеркалу. Он отправился в Вифлеем, взяв с собой у палача и его помощников. Там Ирод вызвал к себе именитых граждан. «Не появлялись ли здесь совсем недавно 3 восточных монарха?» — спросил он у них. «Так точно, ваше величество, появлялись. Три монарха верхом на роскошных верблюдах шли за какой-то звездой и проследовали в конюшню. Да-да, ваше величество, в конюшню, где поселился старичок со своей женой, которая на днях родила ребенка. Вы в этом твердо уверены? Еще бы, ваше величество, в нашем городе нет и 3000 жителей, ответили именитые граждане. Мы все тут друг друга знаем, и неужели вы думаете, что появление 3 приезжих могло остаться незамеченным? Мы поразились, когда увидели, как 3 царя верхом на своих верблюдах торжественно направились к конюшне, к самому что ни на есть захудалому хлеву, устроенному в скале, где обычно держат свою скотину пастухи и крестьяне.